На вокзале славного города оружейников Фролова ждал сюрприз. Если быть точным, то сюрприз находился не на самом вокзале, а на привокзальной площади. Он выглядел как белая Нива, был украшен такими знакомыми номерными знаками, а внутри себя содержал еще более знакомую женщину. Вот это да! Ленка, его дорогая супруга, приехала за ним. Лен, ты ли это? Я, садись скорее, поедем. А как, так ты прямо до дома меня довезешь? Погнали, говорю, дети одни дома. Да ладно тебе, Фролов никак не мог выпустить из своих объятий жену. Руки, казалось, начали жить своей собственной жизнью, и была эта жизнь насыщенной и половой. Большие уже, чего им сделается? Им ничего, а дому, не жалко наш дом тебе, так хоть я поберегу. Что ты вцепился как матрос после загранки? Руки убрал, люди смотрят. Берегиня ты моя, погнали, чего уж. Петр одернул себя, взял в руки, прикрикнул мысленно, вроде сработало. Мертвая хватка изголодавшегося самца и отца семейства разжалась. Как там, в этой вашей Москве? Вопрос Лены был сформулирован четко и всеобъемлюще. На такой вопрос нельзя ответить односложно, так что Фролов начал рассказывать. Примерно то же, что и я вам, но с небольшими купюрами. Название колонок в таблице Лене знать не обязательно, а имя той девушки в метро он и сам не знал. Но криминала хватило и без этого. Что за хозяйка? Молодая? Да хрен ее знает, вроде тридцатник, а там может и меньше быть. Просто может выглядеть плохо. Петр еще не осознал, в какую ловушку угодил. Плохо выглядит, это как, депиляцию не делает, а вот тут мужчина напрягся. Какую депиляцию? Где? Тебе виднее, где? Колись давай, клинья уже подбил, и такой голос игривый, мол в шутейном разговоре чего не скажешь. Ага, Фролов знал эти шутейные разговоры, проходил. Ежели Ленке что-то приходило в голову, то все, даже справка из милиции не помогла бы доказать невиновность супруга. Лен, ты совсем она пьющая, сын в спецшколе учится, там шалманы устраивают. Какое там, клинья подбивать, свалить бы поскорее оттуда. Денег жалко за месяц аренды, и хрен бы с ними, да съезжать пока некуда, а то бы плюнул уже. Что, прямо шалманы? Один раз точно какой-то любовник с друзьями приходил, а ты, я на кухню с ножом выходил, ужин готовил. Какой-то бухарик даже заплакал, думал, я из их компании уже за нож схватился. Фиг знает, что у всей этой братьи в головах. Фролов сейчас понял, что надо давить на жалости, рассказывать все как есть. Кажись, сработало. Настроение жены переключилось в режим «ты мой бедненький». Так-то он не любитель жаловаться, но, если надо, значит надо. К дому парочка подъезжала уже в благостном настроении и полной готовности поскорее уложить спать Сережку и Андрюшку. Петр обратил внимание, что водит Лена гораздо увереннее, так что даже его рука, лежащая на бедре любимой, не мешала ей управлять автомобилем. Спать пораньше? Ага, да кто этим родителям даст такое безобразие провернуть? Папка целую неделю дома не был, папка приехал. Так что сначала были рассказаны все новости из детского сада, с прогулок на улице, а уже потом сказка от папы на ночь и вот тогда, спать. Ребята оказались молодцами и заснули достаточно быстро. Пацанам сон, родителям секс-марафон за все те дни, что они были лишены друг друга. Мы временно оставим Фролова, чтобы он смог без оглядки на зрителей отдать свой супружеский долг, стребовать долг с Ленки, и вообще... Чего мы с тобой, читатель, там не видели? Ну, предаются безудержному сексу два взрослых человека, то лежат один на другом, то прыгают по комнате в голом виде. Нормальная история, такое со всеми случается. А потом была суббота, поход по магазинам, культурным объектам, игры с детьми дома. Дома, а не на улице, потому как апрель не то время, когда на улице можно играть во что-то безопасности, перемазаться как поросята, тем более в частном секторе. В Туле весной вообще не очень весело, пока трава не вылезла, все какое-то серое. А чинно ходить по мокрому центральному парку детям не интересно, папе тоже. Единственный вариант культурного досуга для всей семьи – кино. Вот в кино и сходили, заодно покушали в кафешке. Не сказать, что сильно вкусно, но хоть какое-то разнообразие для детей и супруги. Параллельно Фроловы обсудили вопрос получения загранпаспортов. Хотя чего там обсуждать, давно было решено, что надо ехать в Турцию на пляжный отдых, там хорошо, говорят. Значит, и паспорта надо делать на всех. А виры советской поры закрылись, теперь паспорта выдают в милиции. И не требуют знания истории коммунистических партий страны посещения. Справки, заявления, деньги. Последний пункт особенно важен, этой пошлина, и ускоритель реакции сотрудников, ответственных за выдачу загранников, вроде катализатора, мотался по вопросу получения паспортов Фролов в понедельник уже в одно лицо, как принято говорить на железнодорожном транспорте. Государевым людям проще вести переговоры о степени участия просителя в обеспечении своего финансового благополучия тет-а-тет. Аргумент, что ему срочно нужен загранпаспорт для поездки в командировку, не сильно проканал. Не принято у нас в России ездить по производственным вопросам в компании жены и малолетних детишек. А вот доллары сошли за весомые аргументы. Очень недорого, буквально за 300 мертвый президентов страны противника вопрос был ускорен в максимальном режиме. По сотке за взрослого и полтиннику за ребенка. Спасибо чутким людям, конкретно в данном случае Петр был благодарен им за помощь в решении данного вопроса. Коррупция – это когда вымогают, когда такая помощь, это уже платная услуга, так он объяснил Лене в ответ на ее отповедь по поводу хапуг взяточников в погонах. Хотя да, бывают еще коррупционеры в рядах славной милиции. Вторник совершенно случайно Фролов пересекся с Сашкой Лузгиным. Так вышло, что они припарковали машины по соседству перед зданием городской милиции. Пока Петр с недоумением смотрел на трубу над крышей, Лузгин его заметил и подошел от своей машины. Причит, ты куда уставился, никак не пойму. Это у меня глюки такие качественные или впрямь на трубе гаишник стоит, стоит, стоит. Надо чаще по туле кататься, тогда будешь в теме. Фролов облегченно выдохнул, не показалось. На трубе двухэтажного здания торчал ножевой мент, а флюгер в виде гайца в форме, вытянувшего в сторону руку с жезлом. И что, он еще и крутится. Ага, но его знаки не обязательны к исполнению. Если ты не летишь, как сам, нормально. Нашел работу, гоняю по стране вагоны. Что за фирма, иностранцы или наши, все сложно. Фролову не хотелось обсуждать свою жизнь с бывшим другом. Опять же в самом деле непросто было понять, насколько его компания российская, когда там такой винегрет. Тем более, что сейчас сплошь и рядом предприятие зарегистрировано в России, а концы ведут в какой-нибудь офшор, где живут собственники контрольного пакета акций. Петр, ты чего обижаешься? Пойми, ситуация сложная. Надо было учитывать политические расклады. Да забей, Александр, я не обижаюсь, не настолько мы близкие с тобой люди, чтоб я мог от тебя ждать какой-то помощи. Я в норме, работаю в Москве, семья тут, я их по выходным вижу, отличный расклад. Ты ж сам говорил, мне прямая дорога в начальники цеха. Просто не уточнил, сколько по ней идти. Пока. Он хлопнул по плечу Лузгина, не нашедшего, что сказать на такие слова, и ушел в УВД по своим важным делам. Паспорт сам себя не оформит, таких друзей за ухо и в музей, усмехнулся Петр. Не было у него корешей, и не надо, зато никому не должен, опять же не подведут в самый критический момент те, от кого помощи не ждешь. В очередном кабинете ему сказали, что паспорта будут готовы в пятницу, заехать за ними может не он, а его супруга. А всего-то, еще один вечно зеленый полтинник затерялся среди бумаг на рабочем столе. Слава труженикам паспортной службы, не просыхающим ради удобства граждан. В Туле чуть не все пути ведут через Советскую улицу. Настолько центровое место, что даже проспект Ленина, по идее главный в каждом советском, а теперь постсоветском городе, даже эта улица не настолько загружена. Еще чуть-чуть, и появятся пробки, честное слово. Времена за окошком Нивы странные, настолько, что Фролов свернул направо и припарковался около городской администрации, и одновременно областной тоже, бывшего обкома КПСС. Тула не Москва, но и здесь есть Кремль. Именно в Кремле сейчас находится его дражайшая супруга, потихоньку делающая маленький швейный бизнес с реконструкторами и прочими активистами клуба «Крепость». Насколько знал Фролов, сейчас она отшивает костюмы для очередных будущих молодоженов, заказавших свадьбу в княжеском стиле. Идея Петра, между прочим, еще бы ему отчисления выплачивали за каждую проведенную свадьбу, было бы совсем хорошо. Но и так неплохо, руководитель движухи Александр Стецко, первым женившийся в Кремле, подкидывает заказы Лене, так что семья Фроловых в стороне от проекта не осталась. Первым желанием Петра было не сидеть в машине, а сходить в Кремль за супругой. Но необычная активность на улице привлекла его внимание. Какая-то женщина в странных белых одеяниях до самой земли хорошо поставленным голосом вещала что-то окружившим ее зевакам, а рядом с ней крутились ее помощники, они поправляли наглядную агитацию в виде плакатиков на легких подставках. Выборы что ли? Да вроде уже выбрали всех, кого могли, удивился Фролов и подошел к небольшой толпе. Оказалось, действительно выборы. Миловидная женщина, завернутая в несколько слоев ткани по мотивам иконописных образов, убеждала людей подписаться за какую-то новую религию. На одном из плакатов была выведена непонятная цепочка слов «Иудас Иус Малос Изюдас Христос». На другом было напечатано фото какой-то женщины с подписью «Матерь мира Мария Деви Христос». У напечатавших все это не было недостатка в заглавных буквах. Самое забавное, что тетенька на фото была здорово похожа на агитаторшу в белых одеждах, вещавшую вживую. Короче, очередные сектанты, вслух сказал Фролов, не заботясь о чувствах не сильно верующих в эту ряженую. Это белое братство, она, новое воплощение Бога. Кто эта тетка? Петр ткнул пальцем в Шоу Вумен, чтоб не было непонимания. Нет, это ее адепт, она просто похожа на Марию Деви Христос. Ну хоть так, а то я уже боялся сошествия богов на тульскую землю. Словно нам одной демократии мало, у них штаб-квартира в Киеве, раздалось сзади. Так, а чего они тут тогда? Пусть по своей Украине ходят, там деньгу зашибают. У нас и своих шарлатанов полно. Кто-то патриотичный ратовал за независимость в плане веры. Да, то из Японии приедут, то с Украины. Теперь надо говорить из Украины. Сейчас, будут они нас еще русскому языку учить. Они там пусть как хотят язык ломают, а мы по-русски, как нормальные будем говорить. Спор о религии скатился на политическую тему. В эти неспокойные, не сильно сладкие времена любой разговор неизбежно упирается в политику. Да, а Умсинрикё это тоже. Нам своих попов теперь кормить, а тут чужие прискакали с Украины и Японии. Нафиг их всех. Дайте послушать, интересно же излагает. Пойди Бхагавад-гиту купи себе и читай, если так не втерпешь мозг сломать. А где ее продают? На углу Советской и Красноармейского, там чувак стрёмный стоит. Не спутаешь. Вот вам и семечки как признак революционной ситуации. А опиум для народа не хотите? Фролов вспомнил, по-настоящему вспомнил, что на каком-то коммерческом канале вечером на съемной кухне по мутно-рябому черно-белому телевизору смотрел концерт группы «Машина времени» в поддержку преподобного или даже святого Сёка Асахара и Аумсинрикё. Огромный портрет этого бородатого старика висел сбоку от музыкантов, наяривающих свои хиты. Фокус камеры был настроен так, что японец все время был в кадре. От всего этого безобразия его спасла Лена, открывшая машину своим ключом и начавшая бибикать на всю площадь. Ей было надо привлечь внимание мужа, а про запрет подавать звуковые сигналы в городе она забыла. И вообще, период в жизни страны такой, шумный и наплевательский к правилам и нормам. Утром среды Петр стоял на привокзальной площади и мучился от жуткого недосыпа. Ленке хорошо, выбросила его здесь в 5 утра и свалила досыпать. А он стой мерзни. В 5 часов от вокзала начинали отъезжать в Москву всякие микроавтобусы и прочие хитрованы на колесах. Не просто так, а с пассажирами, естественно за деньги. Было подороже, чем на электричке, зато не стоя, зато раньше и быстрее. То есть таким образом можно попасть на работу без опоздания. А опаздывать Фролов не просто не любил, он категорически этого не мог себе позволить. Хоть топоры с неба, хоть война миров, а на работу изволь заявиться вовремя. За все годы работы он опоздал от силы раза 3, все эти случаи он помнил и переживал за допущенные косяки. Что поделать, у каждого свои фобии, один боится змей, а другой опаздывать. Большая сумка, в которой лежала стиранная и глаженная Леной одежда, была засунута в личный шкафчик, имеющийся в специальном помещении у каждого сотрудника фирмы. Фролов приехал в офис чуть не за час до начала рабочего дня, так что мог в спокойной обстановке разобраться и со своими вещами, и с производственными вопросами. По поводу одежды, он мог и сам стирать и гладить свои вещи, но на такое заявление Лена чуть не разрыдалась. «Фролов, ты сам с нами не живешь, так еще и вещи твои я стирать не смогу, какая тогда у нас семья?» Восклицательные и вопросительные знаки, он не очень понимал логическое построение, но не стал копаться в этом, а просто заверил, что будет все привозить домой, а потом брать в Москву чистое и отглаженное. А если чуток помнется в пути, ничего страшного. Впрочем, жена разрешила ему купить утюг и подглаживать сорочки, ну или стрелки на брюках наводить. Да, дресс-код в фирме был строгий. Костюмы, галстуки, всякие тьфуты, ну ты для дамочек. Джинсы и раздолбайство официально разрешены только в пятницу. Ну и тем, кто с утра в офис, а потом десантируется по работе в какие-нибудь джунгли. Впрочем, в джунгли падать тоже лучше по офиске, так больше солидности. А еще нельзя приезжать на общественном транспорте. Этот момент политики компании особенно взволновал. Как это оказалось, приходить можно пешком, приезжать на такси или собственной иномарке. Никакого отечественного автопрома. На метро можно, оно достаточно далеко от офиса. А на своей машине, и куда ее ставить? Можно, если это дорогая иномарка, тогда под нее выделит место. Автомобиль будет не позорить компанию, а добавлять солидности своим видом. Естественно, он будет чистым и опрятным. В смысле, не бит, не крашен. Ну да, вон сынок первый заместитель Шагендира приезжает в купе фирмы BMW с мультяшным бычком во весь капот, а сын главбушки, на крутом мотоцикле, невзирая на апрель, приезжает в байкерской коже, а в туалете переодевается в костюм. Так что Фроловская Нива тут не пляшет. Может, в самом деле что-то приличное купить? Деньги есть, загранпаспорт оформил, чтобы не привезти из Молдавии или Финки какую-нибудь иномарку. Надо думать. Устный доклад о состоянии дел с загранпаспортом, служебная записка о выделении $250 на ускорение. Карасюк одобрительно хмыкнул, всего $250 и 5 дней на изготовление, хорошо у вас там, недорого. Петр не стал грузить босса ненужными деталями о том, что эти деньги взяли за 4 загранника, а не один. Лишние подробности, они ни к чему. Уже распланированная командировка неожиданно начала сдуваться, причем по вине начальника техотдела. Он взял в свои твердые руки техническую экспертизу договора, продавив возражения юристов, которые лучше него знают, как составляются договоры. Без обид, коллеги, ваши эти закидоны с правами и гарантиями, юрисдикцией и обеспечением оставьте себе, а документальное оформление, актирование и технические требования к подвижному составу буду вписывать я. Продавил при поддержке самого Гендира, не пожелавшего, чтоб в их владение попал откровенный мусор. Перед поездкой проект договора с приложениями, указывающими, что и в каком состоянии фирма хочет получить от арендодателя, улетел в Молдову факсом. Вот вроде только что Молдавия, а уже Молдова. Партнеры взяли паузу. Да какая разница, все равно расходы на подогрев тульских милиционеров Петру возместили в полном объеме, не потребовав подтверждающих документов. Только сказали, что если у него на руках окажется копия заявления на выдачу паспорта и сам паспорт, выданный через 4 дня после подачи заявления, этого будет достаточно. Сами собой такие чудеса не случаются. Возвращался в Тулу Петр как обычно на электричке. В этот раз ему посчастливилось занять место на лавке прямо на Курском вокзале. Фролов моментально уснул, обняв сумку с грязным бельем, так что уступать место никому не пришлось. А за Серпуховым его разбудили. Какой-то жизнерадостный тип доматывался до его молодой соседки, желая познакомиться. Познакомиться и пригласить в их весело отдыхающую компанию. Ситуация развивалась достаточно мирно, поддатый Дон Жуан выглядел респектабельно, насколько респектабельно может выглядеть человек, совершающий путешествие на электропоезде. А потом он все испортил, начав тянуть строптивую девицу за руку. Девушка в крик, Фролов окончательно проснулся и начал действовать. Глава 9. Не терки. Мужчина, оставьте в покое девушку. Спокойный голос Фролова вторгся в разыгрываемый спектакль и сломал режиссерский замысел. А ты кто такой? Она твоя что ли? Самодеятельный режиссер был сильно недоволен. Она гражданин моей страны и заслуживает вежливого обращения с ней. Это как? Не хочет она с вами идти, так и не фиг силу применять. Петру было слегка наплевать, что они говорят о присутствующей девушке в третьем лице. Она тоже не рвалась влезать в диалог двух попутчиков. А то что? Подвыпивший молодой мужчина был готов к любому раскладу. Тем более, что где-то там была компания его единомышленников. Но Фролову удалось его удивить. Я сейчас милицию вызову, она с вами разберется. Ты серьезно, ты совсем дурак? Короче, вызывай милицию. И хулиган сел на лавочку напротив своей жертвы. Место на лавочке вроде только что было занято, а вот уже свободно. Чудеса. То есть вы не отстанете от девушки по-хорошему? Не отстану. Еще и тебе морду набью. Сейчас парни подтянутся, пожалеешь, что влез. Фролов молча встал со своего места, положив сумку на лавку, а потом спокойно прошел к выходу из вагона, где на стенке висел аппарат связи с машинистом. Локомотивная бригада, меня слышно? Слышу вас хорошо. Что случилось? Донеслось из-под пластиковой решетки. Шестой вагон, этот номер был указан на бирке аппарата, вызовите наряд милиции, хулиганит. Ждите. а потом уже на весь вагон и все прочие вагоны разнеслось по поездному радио: «Наряд милиции, пройдите в шестой вагон». «И чё, чертила, ты думаешь, сейчас к тебе милиция прибежит?» Потенциальный нарушитель порядка и разбиватель фроловской морды был настолько выше всей этой активности, что даже не помешал Петру в его манипуляциях. Петр спокойно перешагнул через его ноги и сел на свое место. Планов бить морду, размахивать пистолетом или еще как-то героически спасать невинную деву не было, раз уж ее не продолжили похищать. Ситуация подстегнула всеобщее обсуждение. Народ удивлялся, что в наше непростое время нашелся человек, вставший на защиту чужого человека. Удивлялся, что поездная связь работает. А потом еще пуще удивился, когда пришел наряд. Аж целых два милиционера зашли и были направлены указующими перстами к лавкам, где почти разразилось побоище. Рыцари закона произвели опрос свидетелей, но ничего записывать не стали. Дубинки, наручники и боевые газы тоже не понадобились. Нарушителя спокойствия повели куда-то, и самое приятное, им назначили не Фролова, а того подвыпившего наглеца. И то верно, когда налицо конфликт, то милиция, как правило, записывает в виновники того, от кого пахнет. Тула, практически родной для Петра город, выскочила из темноты и распахнула свои объятия. Причем не одному Петру, вместе с ним в эти самые объятия были оформлены девушка-попутчица, хулиган и вся его компания как фактор давления на пассажиров. Осуществляли объятия пятеро местных милиционеров, как выяснилось, заранее вызванных по рации. По перрону шли плотной группой, идущая рядом спасенная девушка комментировала вполголоса. Сроду бы не подумала, что такое может произойти. Их вызвали, они пришли и всех повязали. Я решила, буду поступать в училище МВД. Фролов промолчал на это, да и не нужны были никому его реплики. Вдруг, и в самом деле эта юная девушка станет борцом за справедливость? Не все борцы должны выступать в полутяжелой или тяжелой весовой категории, кто-то может и головой граждан защищать. В линейном пункте милиции у всех проверили документы, причем пистолет у гражданина Фролова не выявили. А потом тут же, при задержанных начали опрос потерпевшие свидетеля на предмет определения состава преступления. Достаточно быстро выяснилось, что преступление как бы не произошло, милиция рано прибежала, так что ни мордобоя, ни оскорбления действием. Даже за коленки девушку гад не хватал, только за плечо и то недолго. Так может, они матерились в вагоне? Публичная нецензурная брань, нарушение общественного порядка, подсказывал милиционер. Не было этого. Как не было? Да вот так, обошлись граждане-хулиганы без мата. Совсем? Ага. А если вы скажете, что матерились, то в протоколе будет указано, что имело место нарушение общественного этого. Ну ведь матерились. Милиционера было даже немного жалко, административкой 15 суток сами себя не нарисуют. Вы поймите, в противном случае мы будем должны этих тогда отпустить. Да уж, отпускать банду на волю – реально противный вариант. Разговор велся при этих, которые сидели и стояли в дежурке тихо, как мышки или сурикаты, и в режиме реального времени наблюдали, как им шьют правонарушение. Весь алкоголь давно выветрился, сейчас парням было очень грустно от того, что следующие две недели будут вычеркнуты из их жизни и вписаны в их личную историю страданий. Или нет, товарищ прапорщик, ну как я могу сказать, что они матерились? Фролов и сам чуть не плакал. Вот сейчас не соврет, а ему потом выходить в вечернюю темень на разборке с отпущенными хулиганами. Гражданка потерпевшая, ну хоть вы скажите, они матерились? Нет, сказала и опять сжала челюсти. Прапорщик, бывший за главного в линейном пункте милиции на транспорте, в первый раз повернулся к задержанным лицом. «Скажите спасибо этим сердобольным гражданам. Не захотели они вас топить, а то бы я, свободный», и махнул рукой, а сам остался. На перрон бывшие задержанные, несостоявшиеся потерпевшие и свидетель выходили одной плотной группой. Сорваться на побег в принципе можно было, но Фролов не хотел терять лицо, а еще оставлять незнакомку один на один с преступниками. Они вместе свернули в полутемный проход, ведущий к стоянке автобусов и такси. «Спасибо вам большое, век не забудем». Обступившие Фролова молодые мужчины освещали переулок своими счастливыми лицами. «Да чего там, но да, не забывайте, вот козло, в следующий раз еще хуже подвести может вас». Пожав друг другу руки, молодые люди разбежались по сторонам. Вот только что стояла на углу большая группа, и нет никого. Девушка покрутила головой, ища своего спасителя, а того и след простыл. А как же благодарность? Так хотелось сказать этому мужчине, что он сбежал, козел такой. Козел такой уже подбегал в припрыжку к своей Ниве, к своей жене. На ходу он сочинял объяснение, почему так задержался с поезда, искал слова благодарности за то, что Лена его дождалась. Ничего путного не придумал и рассказал все, как есть. Ну и молодец, что вмешался. А я паспорта заграничные на всех получила. И нам телефон провели. Лена не считала, что оставлять в беде людей правильно, так что не стала пилить мужа за его гражданскую позицию. Да и бесполезно взрослого человека переделывать. Маленького хрен переделаешь, а уж этого. А как, а чего не сказала? Позвонила бы на работу с нового аппарата. Ну да, ты же мне свой телефон оставил. Ой, вот я осел, сказал мужчина, только бывший козлом, но не знавший этого. Здорово, теперь будем на связи. Блин, телефон хорошо, жалко даже, что в Москву перебираться будем. Такое жилище оставлять. Даже не знаю, радоваться или огорчаться твоим словам. Фролов, мы уже переезжаем, ты что-то придумал? Да нет, я на будущее, в перспективе. С другой стороны, телефонизированный дом стоит дороже, и на охрану его поставить можно, точно. А если охрана найдет твои левые стволы, Лен, они же не обыск будут делать, а сигнализацию протянут. Но да, мелкашку, которая над прихожей спрятана, лучше будет временно убрать в сейф. Дом невелик, а стоять не велит. Тем более такой невеликий в 150 квадратов, прямо особняк по тутошным меркам. Петр на секунду завис, он вспомнил, что особняками называют дома, стоявшие не на улице в ряду таких же, а на особицу и в уникальном архитектурном стиле. А тут целый квартал плюс-минус похожих домов. Какой уж там особняк, но все равно дом добротный и большой. Просто ради возможности постройки такого жилища стоило снести это, которое СССР. Или нет, короче, под такие размышления в субботу винтовка была убрана в сейф, чисто на всякий случай. Лена прошла инструктаж насчет того, что она тут прописана и имеет право заключить договор с вневедомственной охраной на подключение дома к сигнализации. За что Фролов любил супругу, так как раз не за что-то, а просто так. А ее способность держать в голове кучу всяких важных вещей он просто и без затей обожал. Петр не сомневался. Дважды проинструктированная по порядку пользования охранной системой, она не будет забывать ставить дом на охрану и снимать его с нее по возвращению с прогулки или из магазина. И не забудет код подтверждения. И не пойдет мыть руки вместо того, чтоб нажать на специальную кнопку по приходу домой. Все те моменты, по поводу которых он не был уверен в себе, Лене он их доверял с чистой душой. В Москве, как и в Туле, тем временем весна уже отвоевала оперативный простор, солнышко порой жарило как в мае, до которого было рукой подать. Утром, выйдя из дома в сторону метро, Фролов неожиданно нагнал свою давешнюю случайную спутницу по метро. «Привет, так ты и в самом деле тут живешь? Здрасте. А что, были основания не верить? Ну, я думал, ты меня клеишь так неумело». Фролов вел беседу максимально расслабленно и свободно. Не потому, что женщинам нравятся именно такие подонки, которые не проявляют заинтересованности, нет. Просто в данной ситуации он и был тем самым подонком, разговаривающим с молодой женщиной или девушкой без задней мысли и переднего интереса. «Ха, я клею. Кстати, меня Наташа зовут. Это здорово. Тогда меня, Петр». Он не мог объяснить, почему Наташа, это здорово, но обижать спутницу не хотелось. Надо было как-то что-то проявить. При всем известной способности Фролова к эмпатии, это было максимумом. Ну и первое, что пришло в голову. «Петь, ты же водишь машину?» «Вожу». «А что, поможешь мне сегодня?» «Что случилось?» «Случилось, я права получила, а ласточка стоит возле офиса. Здесь спокойнее было, безопаснее в плане угонов. Так что сегодня поеду домой на ней первый раз. Кстати, могу и тебя подбросить. А помощь в чем? Посиди сбоку. Подстрахуй, а то немного страшно». Петру показалось, что подозревать в данном случае подставу было бы уже совсем глупо. Кто он такой, чтоб ставить на него такие капканы? Не в смысле медовых ловушек, а с применением технических средств и всяких автомобилей. Он даже загадал, если у Натальи какая-то крутая иномарка, откажется. Если хорошая тачка, тогда да, тогда подстава. Что за автомобиль? Ты говорила, что купила, но не говорила марку. Так я тогда имя свое не говорила. Ты, между прочим, даже не поинтересовался им. Гад такой. И неожиданно пхнула в бок локтем. Был уверен, что наша встреча случайна и сиюминутна. Ничего серьезного не планировал. А сейчас планируешь? Так я и сейчас женат. Сволочь ты, мог бы и соврать. Ага, был бы сволочь потом. Потом это потом. А пока дал бы время нормально помечтать. Наташа вздохнула. И было непонятно по модуляции выдыхаемого воздуха, смирилась ли она с ситуацией, или планирует ее разруливать тем или иным способом. Ну вот такой я бесполезный человек. Так что, помощь еще требуется? Да, у меня машина стоит около дома радио. Это где? Это как? Напротив Новокузнецкой большое желтое здание. Да видел ты его 100 раз. Ага, вспомнил. Так что, во сколько встречаемся и где? В 6:30 возле зеленой девятки. Ты же интересовался маркой моей машины. Вот прямо возле зеленой-зеленой, а то у вас женщин все не как у людей. Говорите зеленая, а там какое-нибудь море перед штормом. Или зеленовато-красный цвет по факту. Петя, все в порядке, зеленее не бывает. Договаривали они уже в метро под шум подъезжающего поезда. А потом уселись в вагон и привычно заснули как москвичи, знающие цену каждой минуте. Еще экклезиаст говорил, время жать и время сеять, время спать в вагоне и время бежать по эскалатору. А потом оба синхронно вынырнули из-под земли в пучину московской деловой суеты, и сия пучина поглотила обоих. Чтобы вы не подумали никакой ерунды, прощальных поцелуев или замираний рука в руке на краткое мгновение, длившееся, кажется, целую вечность, не было. У девушек пока нет в голове мыслей, что можно проявлять инициативу, а Фролов мысленно уже сражался с ветряными мельницами системы МПС. Он их не боялся не только потому, что те неповоротливые изначально спроектированы не как летальное оружие. Просто Петр знал слабые места данных объектов инфраструктуры и был готов бить из-под тишка, в спину и даже по гениталиям. Ну, если представить на минутку, что у мельницы есть гениталии. Уже в понедельник Карасюку пришла в голову гениальная идея проводить с техотделом планерки. Петр про себя даже выматерился, его все эти планерки и совещания достали в усмерть еще на станции и на заводе. Но что поделать, если у лиц начальствующих головы работают в одном направлении. Когда скучно и не знаешь, чем заняться, назначь совещание. Когда из-за облачных высей требуют усилить контроль или повысить эффективность, назначь регулярные совещания. Когда кажется, что подчиненные слишком вольготно себя чувствуют, назначь это самое. И ладно бы по делу и фрагментарно по самым острым вопросам. Так нет, чуть не каждый вагон, попавший в ремонт, надо было разжевать. Явно дядьке нечем заняться, а игры на компе еще не стали тем тотальным поветрием. Или стали? Тогда надо срочно установить пару-троечку на начальственный комп. Тем более, что по традиции самые сильные и дорогие машинки ставят не тем, кто на них работает, а директорам, чтоб статус подчеркнуть. Уже под занавес очередного совещания прозвучало. Да, Фролов, навертел ты дел. Не понял, Владимир Иванович. Да что непонятного, соскочили с темы молдаване. Эстетика бандитской лексики все глубже входила в речь бомонда и топ-менеджмента, еще не знающего этот термин топ-менеджмент, пытаются съехать с базара, как нынче стало модно выражаться, и все потому, что кто-то зарядил слишком серьезные требования к вагонам. А мне кажется, дело в том, что кто-то хотел поиметь нашу компанию. Наверняка считали, что проедут по ушам руководству, потом замажут денежкой отвечающего за приемку человека, а потом такие: читайте договор, вы подписали, мы передали, эксплуатируйте и плачьте. Фролов по своей доброй традиции не сильно углублялся в дипломатию. Он всем ее направлениям предпочитал дипломатию канонерок. Это когда диктуешь условия с позиции силы, что его сделало таким негибким. Пистолет под мышкой или косая сборка ремесленника демиурга, я не знаю, решайте сами. В одном я уверен, этот человек решительно не способен научиться поддакивать начальству, учить бесполезно. Ему и в голову не приходило, что разговаривать с начальством с позиции силы невозможно по определению. Он все равно пытался. Может и так, ты загранпаспорт уже сделал? Так точно. Вот и пусть будет. Не к молдаванам, так к каким-нибудь киргизам придется ехать, а то и казахам. К казахам не хочу. Что так, злые они после того, как Россия у них север оттяпала. Это верно. Ну да там видно будет. Вагоны нужны, а новые не вариант, дорого. Чуть не 50 тысяч долларов за штуку, я уже узнавал. Пока по-божески, ни с того, ни с сего ляпнул Фролов. Что-то его прямо как толкнуло сказать это. Думаешь, будут дорожать, как производство начнут восстанавливать, так и вагонов нехватка образуется. К тому времени МПС как раз все старые вагоны порежет. Возить продукцию в чем? Интересный прогноз. Надо будет думать. А про старые вагоны, Тут тема нарисовалась одна нехорошая, но это потом, пока рановато. На этом совещание закончилось. А по поводу нехорошей темы Фролов был уже в курсе, ситуацию обрисовали Дима и Леша, и касалась она как раз одного восставшего из мертвых. Совместно с железнодорожниками, пользуясь своей крышей, начальство Фролова еще до его прихода замутило одну прикольную схему, и вот сейчас близилась развязка. Если говорить кратко, то ни одному Фролову пришло в голову, что отслужившие свой срок вагоны можно реанимировать. При этом, имея ресурс Министерства путей сообщения, все делалось легально. Из запаса доставались самые живые вагоны, доводились до ума, а потом им официально продляли срок службы. Все здорово, все по-честному. Мало этого, вагоны даже были выкуплены у МПС по остаточной стоимости, слегка отличающейся от стоимости металлолома. И один из вагонов сейчас шел своим ходом в порожнем состоянии на одну из станций Свердловской дороги в адрес вагонного депо. Шел не по своей воле, его возвращали туда, где он обрел вторую жизнь оттуда, где вагон чуть не обрел вторую смерть. Проще говоря, к вагончику было много вопросов. Глава 10. Аренда и покупка. Если учесть, что с Забайкальской дороги до Свердловской не одна тысяча километров, если верить вагонникам, что данный объект сильно не очень исправный, то Фролову было ясно, больной вагон движется на запад только благодаря административному ресурсу и приедет в конечную точку маршрута не скоро. Так что стоит выкинуть его из головы и заниматься текущими проблемами. Например, пообщаться с тем самым руководителем департамента перевозок, который толкает несчастный вагон-инвалид. Директор департамента руководил подразделением, состоящим из одной своей жены, тот самый случай, когда начальство имеет не только мозг подчиненным, но и их самое. А еще Артем был москвичом, прямо настоящим. Скажете, ничего удивительного, раз дело происходит в Москве. Вот только товарищ Артем был чуть ли не единственным жителем столицы в их компании, насколько знал Фролов. Что это за дискриминация, почему москвичей не берут на работу, Петр не представлял и не задумывался, просто отметил этот факт. Так вот, мама Артема тоже была москвичкой, урожденной или искусственной, неважно. А важно то, что в настоящее время данная бабуся, бывшая учительница, уехала из Москвы жить в ближайшее Подмосковье, освободив свою квартиру. И не для сына, у сына с жильем было все хорошо, а просто освободив под сдачу. Именно тогда у Фролова зародилась мысль, что это не москвичей не берут работать фирмы, наоборот, москвичи не чувствуют потребность трудиться изо дня в день. Особенно некоторые, у которых родственников больше, чем их самих. Как там писал про эту ситуацию кудрявый классик, печальной волею Зевеса наследник всех своих родных. Может и у москвичей так теперь, бабушки-дедушки помирают, квартиры остаются внукам, так чего ради этим внукам работать, когда жилье сдавать можно? Можно, конечно, и продать, но фиг знает, как в дальнейшем ситуация развиваться будет, а тут стабильный источник дохода. Петр, переговоры со мной не веди и по ушам мне не езди, мамина квартира, все дела с ней. Может, ты еще и не понравишься маме. Как это? Вот такой приличный в дорогом костюме с правильной речью и не понравится? Что костюм? Машины у тебя нет, прописки московской тоже. Для нее ты никто, но с рекомендацией от меня. Фролов даже опешил слегка, он уже как-то разучился быть никем, а тут опять. Блин, может в самом деле купить машину, и в электричках перестанет девушек спасать, и в Москве непонятные фемины подкатывать не будут. Как это? В смысле та, которая Наташа. Вчера она на самом деле дождалась его в своей зеленой абсолютно несолидной ладе, у которой из устройств повышенного комфорта был только приемник. Приемник лежал в бардачке и был вытащен оттуда уже после того, как Петр сел на пассажирское сиденье. Наташа почти легла ему на чресло, доставая маленький транзисторный приемник советского производства, хотя могла попросить достать его, а потом повесила на зеркало и включила. Выглядело забавно, еще и пела негромко, когда Фролов нашел подходящую волну. Короче, нормально. Вчера они для начала стартанули на Садовое кольцо. По словам хозяйки машины, так было ближе всего до Ленинского проспекта. Уже на Садовом Петр понял, что автолюбительская лафа заканчивается. Машин стало явно больше, пусть и за счет старых полумертвых иномарок. Скоро начнутся пробки. В пути Петр подсказывал при перестроении из ряда в ряд и караулил нужный поворот. Бесполезно, перестроение на Ленинский проспект Наталья пропустила и предложила сделать кружок, чтоб снова выйти на тот же перекресток. Вроде спешить некуда, в Фролов согласился на кругосветку по Садовому кольцу. Второй раз они не промахнулись, зато уже на Ленинском Наташа слегка проморгала начало торможения впереди идущей машины. Совсем-совсем, так что удара практически не было слышно. «Прикроешь, а то, все-таки у меня мальчик, не понял». Вон как Лада поддала в задницу этому Мирину. «Считай, трахнули мы его». И оба седока зеленой девятки вышли из машины. И да, впереди стоял и недовольно попердывал старенький Мерседес. Его возраст радовал глаз и давал надежду, что внутри не олигарх, и что сейчас им не будут натягивать глаз на пятку, или на какую другую часть тела. Не очень скромное пальто Фролова, купленное еще до отъезда в Москву, а вернее именно для того, чтоб в Москве не выглядеть ложком, сейчас было расстегнуто, демонстрируя разворот плеч и давая возможность быстро выдернуть ствол из плечевой разгрузки. Пока водительница, прости господи, тараторилась недовольным владельцем Мерса и объясняла, насколько она вообще не нанесла никакого ущерба, Фролов молча нависал над ситуацией. Высокий в солидном кашемировом прикиде, а не тупой бандитской кожанке, с каменным лицом, не излучавшим ни уверенности, да вообще никаких эмоций не было, чего там, машина не его, женщина не его, вторая машина тоже, что примечательно, уж как-нибудь договорятся, а если не найдут общего языка, то начаться драки он не позволит. Именно это читалось в свете уличных фонарей на лице сурового мужчины. Оба участника мелкого инцидента разошлись, как в море корабли. Реально у Мерседеса бампер не пострадал. Переволновавшаяся Наталья всю оставшуюся дорогу молчала и только высаживая Петра возле его дома назначила время, когда подберет его завтра утром. А что, так жить можно? Подумал суровый мужчина. Оставались опасения, что от него что-то потребуют, но он дал себе слово, живым не дамся. А еще была надежда, что из этого вертепа он сбежит в ближайшее время. Уж с учительницей он найдет общий язык. Надо было спросить, что за предмет вела дама, а то на переговорах сядет в лужу нечаянно. В смысле он, а не бабушка. Вдруг за незнание закона Бойля Мариотта старушка аренду повысит? Да, школьную программу по ее предмету подтянуть не мешает. Надо только уточнить. Следующим утром он как белый человек приехал на Новокузнецкую поверху, что не осталось незамеченным коллегами. Почему-то его версия событий, абсолютно честная и святая в своей правде, была поднята на смех. Кто-то глазастый заметил и разнес. «Люди, что тут такого? Соседка подвезла». И снова смех. Фролов еще ничего сделать не успел, а уже в ловелас и попал, обидно. И не только потому, что неправда, а еще потому, что незаслуженно. Вот так живешь себе живешь весь такой честный и высокоморальный, а тебя все равно ославит, а потом позавидуют. Встреча с учительницей прошла на ее территории. Территория из себя представляла аж трехкомнатную квартиру с мебелью около станции метро Домодедово. Самое смешное, что она была полной копией квартиры, в которой Петр ночевал сейчас. Планировка та же, даже этаж совпал, 16-й, он же последний. Ну и мебель как бы не с одной фабрики родом. Вроде удивительное совпадение, но это только если не думать. А если подумать, то можно вспомнить, что первые и последние этажи в советское время выделялись самым малоимущим из тех, кто получал квартиру по очереди. Малоимущим, то есть не давшим взяточку члену комиссии по распределению жилья. Видимо, эта бабушка была из того же теста, что и почившая мама той алкашки Лены, у которой он квартирует. Конкретно это не была, а и сейчас из этой породы. Квартира отличная, сами видите, трехкомнатная. Мой сын говорит, что вы приличный человек, так и есть, только я третью комнату пока не видел. Что там? Вам пока там нечего смотреть, она заставлена всякими вещами. Бабка на секунду приоткрыла дверь в захламленную комнату. А как же я ею пользоваться буду? Зачем вам одному три комнаты? Мало ли, я семью перевести в Москву планирую, еще не знаю когда, но планы такие есть. Опять же вы с меня хотите плату взять как за трешку, а комнат выделяете только две. Нелогично. Давайте так, я пока с вас как двухкомнатную квартиру брать буду, а та комната постоит закрытой. А как разберу ее, тогда вы получите доступ, и соответственно обязанность платить за всю квартиру наступит. Справедливо. Через какое время я смогу заселиться? А кто вам мешает сделать это сейчас? Сейчас у вас вся кухня заставлена какими-то вещами. Вы же их уберете? Уберу постепенно. Да вообще, что они мешают вам? Ну да, как бы. У вас же все полки и шкафчики заставлены всякими баночками, стаканчиками, бутылками. Мне свое и поставить некуда. Вот это мусор, К примеру, вам нужен, а то давайте, я все соберу в мешок и, я тебе дам и, ишь чего, чужие вещи собрался выкидывать. Мало ли что, Фролову было непонятно, зачем нужны вон те банки от майонеза, и уж тем более одноразовые пластиковые коробочки от ацидофильной пасты, картонка от старого приемника, да всего и не перечислишь. Он вдруг представил себе, что может храниться в закрытой комнате и ужаснулся. Там небось еще до военных времен портянки, обрывки веревочек, подобранные помещиком Плюшкиным и переданные на хранение матери Артема, и до кучи в углу стоит деревянная лопата, которой Геракл чистил Авгеевы конюшни, с прилипшим к лопате конским навозом, окаменевшим уже. Одно успокоение, он не будет платить за третью комнату, которая сейчас ему без надобности. Одна надежда, если он начнет по одной штучке выкидывать тот мусор, который хранится на кухне, бабка не заметит, просто не вспомнит, что у нее что-то лежало. Помусолив тему еще какое-то время, Фролов и хозяйка квартиры пришли к договоренности об аренде квартиры с первого числа следующего месяца, то бишь с 1 мая. Образно говоря, они ударили по рукам. Да, покупка машины – это тема серьезная, особенно для того, у кого есть деньги и желание купить авто. Когда ты нищ как церковная мышь или машина тебе никуда не упиралась, данная процедура представляется как что-то легкое и даже пустячное. Подумаешь, пришел, выбрал автомобиль, заплатил деньги, оформил машину в ГАИ, катайся. А вот коли вздумал всерьез туда нырять, туши свет. Что вы там говорите? Пришел. А куда пришел? К барыгам в салон, к кидалам в гараж, или на улице нашел приличную тачку и перетер с хозяином. Вот и не жужжите. Новая машина стоит столько, что в России ее никто продавать не станет. Нет тут таких денег просто-напросто. Это если про машину говорить, а если про Ладу, то не надо. Фролову руководство уже четко разъяснило, куда он может кататься на этом транспортном средстве. И это я с вами пока самый первый пункт обкашливаю. А если покупать ношенную машинку, то сразу следующий вопрос. Ежели она такая вся из себя замечательная, то нафига владелец ее продавать бросился? Деньги нужны, а кому они не нужны? Продает, значит, или тачка барахло, или он надеется ее тебе всучить как лоху задорого, а потом себе купит нормальную машинку. Обидно сейчас было, да, перегонные тачки прорываются через границу Германии, едут как танковые колонны Манштейна через Польшу, через кордоны бандитов и милицейские заставы, врываются на территорию бывшего СССР и исчезают, растворяются сначала на просторах наглой Белоруссии, а потом и в России. Автолюбители из провинции знают, что выбор в Москве не чета местному рынку, потому едут за вожделенными колесами в столицу. Москвичи в курсе, как дорого тут, поэтому ищут адекватный вариант покупки бэушной иномарки где-нибудь за пределами Москвы. Так и живет страна в непрерывном движении. К чему я веду? Да к тому, что Фролов пока не определился ни с автомобилем, ни с вариантом поиска. Его автомобиль нашел его практически сам. В субботу, когда на уже просохшем дворе Петр возился с ребятишками, уча их пользоваться плотницким инструментом, за воротами забибикало оно. Оно – событие. Она – судьба. Или все-таки он? Это был темно-синий Мерседес. Уже потом на Фролова посыпались детали. 123-й модели – 78-го года выпуска с бензиновым двигателем объема 2,5 литра и мощностью 130 лошадей, без одной лошадки. Безумно мощный бензиновый движок и ручная коробка передач как бы намекали на агрессивный стиль вождения. То есть в голове у Фролова было понимание, что эти характеристики весьма унылые в сравнении с уже выпускаемыми спортивными японцами и накачанными ноздрястыми немцами фирмы BMW. Но если сравнивать с Нивой или Волгой, то делать это можно было чисто ради смеха. Мерседес даже в Африке Мерседес, а уж конкретно этот, тем более. И плевать, что ему уже 16 лет. Настоящие мужчины к этому возрасту еще даже не мужчины, а юноши. Решено, морально Петр уже сроднился с тевтонской силой темною, с шикарной немчурой. Оставалось только уговорить жабу выписать 3 с хвостиком тысячи баксов за это чудо. Но это было чуть позже, а сейчас он шел к калитке с целью выяснить, кому это понадобилось тереть протектор об асфальт именно возле его дома, еще и утыкаться носом в ворота, словно водитель был уверен, что ему разрешат заехать во двор. И кто это там такой уверенный за слегка тонированным стеклом? Ага, Лузгин. Новой тачкой приехал похвастаться, что ли? Так есть перед кем, небось целый завод у него под боком. Поставил машину на площадку перед заводоуправлением и хвастайся. Фролов не угадал, Все было не настолько здорово у бывшего друга. «Привет, Петр, открывай ворота!» Высунувшись из окошка, прокричал Лузгин. «И тебе привет, заезжай!» Петр открыл ворота, давая возможность загнать машину. Чего цирк с разборками для соседей устраивать? И даже указал рукой на лавочку, определяя место беседы. В дом не позвал. «Петь, тут такое дело, выручи. Срочно нужно $5000, одолжи по дружбе». «По какой дружбе?» Фролов был слегка обескуражен. «Это прямо или наглость несусветная, или отчаяние. Я знаю, у тебя есть. Ты мужик зажиточный. Не мужик я. А что есть, то не про вашу честь. Петр, реально очень надо. Ты же меня знаешь, я через месяц как штык отдам. Случилось чего? Ну правда, вдруг у человека трагедия, а он не в курсе». Фролов приготовил кулек с воображаемыми семками и приготовился слушать. «Да нет, просто понимаешь, платежи за кредитную квартиру просрочил за несколько месяцев. Служба безопасности трясет, типа срочно погаси». Лузгин врал в глаза и понимал, что врет неталантливо. «Понятно, ну тогда гаси, не подводи хороших людей. Да чем выручи, а? Саш, я вижу такой расклад. Ты оббегал всех, кого мог, или что-то собрал, но не все, или тебя всюду послали. И как самый дохлый, самый последний вариант, ты прискакал ко мне, так же и отдавать будешь, всем по мере возможности, а мне по остаточному принципу. Я же не опасный, я потерплю. И это еще, если тебя не убьют. Чего это меня убьют?» Лузгин аж вздрогнул от неожиданности. Видимо, с такой точки зрения он на ситуацию не смотрел. «Не знаю, квартира у тебя хорошая, за такую можно и грохнуть. Или в воспитательных целях. Ты вон, кивок на Мерседес, машину продай, раз деньги нужны. Не вариант, деньги нужно отдать завтра с утра. Ну на тачку нашел, значит и на взнос найдешь. Да не, машину я на бильярде выиграл. Так пойди еще выиграй, сколько не хватает». Ситуация стала чуть яснее. «Ну да, уже один раз выиграл. Бегаю теперь. Будь человеком, Петр, помоги. Мы же друзья». «Да ладно, точно, друзья, здорово ты мне помог. Я только что вспомнил. Теперь вот семью вижу только по выходным. По дружбе, не иначе. А какие ты, друг, песенки пел, как на мне катался. Выходные не для нас, сейчас надо авторитет наработать, а потом. Ты-то уже наработал авторитет свой, по выходным не ходишь на завод, да чего ты, скажи лучше, поможешь?» «Так уже сказал пару раз, не слышно было, во, а давай я у тебя тачку куплю, давай, 5000, Лузгин просветлел лицом. «Не, столько у меня нет, есть только 3200, все, нажитое непосильным трудом, готов выложить, цени. Да ты офигел, за такую машину, и 3000, и еще 200, да ты посмотри, какой автомобиль, это же сказка». И на Фролова полились характеристики и подробности этого замечательного представителя немецкой автофауны. Петру реально понравилась машина, а уж в сравнении с рядом стоящей Нивой синий мерз блестел особенно маняще. Но слово было сказано, у Петра в наличии только $3200, дай он попятную хоть на пару сотен, Лузгин решит, что можно и больше слупить, а потом еще больше. «Саша, у меня есть 3200 баксов, вечером могу выкупить твой аппарат, думай». И сидит такой на лавочке, сложив руки на груди. Поглядывающая в окошко Лена видела, что муж ведет серьезные переговоры на какую-то важную тему, посему не вышла из дома, не позвала мужчин в дом за стол. И вообще, не тот человек Александр, которого ей хотелось видеть в своем доме. Муж есть, муж сам разрулит ситуацию. Вот и детишки ушли со двора, поняв, что взрослым не до них. «Черт с тобой, в смысле?» Фролов картинно поднял бровь. «Договорились, давай свои 3200. «Не давай, а вечером совершим сделку через нотариуса». «Да ладно тебе, по генеральной доверенности оформим, катайся сколько хочешь. Чего огород городить, тем более что мне с утра уже деньги отдавать». «Лиен!» — закричал Фролов в сторону окна. «Чего?» Она вышла на крыльцо как образцовая жена. «Ты говорила, у тебя нотариус свой есть. Стаса жена из крепости, Маринка. А чего? А давай, мы сегодня вечером к ней заскочим. Машинку хочу купить официально. Сейчас позвоню ей, предупрежу. Давай скатаемся вечером, заодно Ахабинь на примерку отвезу». После отъезда бывшего друга и бывшего начальника Петр объяснил жене смысл произошедшего. Лена сначала покрутила своим носиком, потом прикинула и одобрила сделку. И наказать слегка Лузгина было в тему, и реально нужны два автомобиля в семье, а уж если за полцены, то и совсем хорошо. Уже вечером семья Фроловых стала беднее на оговоренную сумму, а Лузгин на ту же сумму разбогател, хоть и ненадолго. По выработанной традиции к нотариусу ехали на продаваемом «Мерседесе», обратно Петр даже подвез продавца к дому. Деньги немалые, не фиг с такой суммой шляться по вечернему городу. Глава 11. Против лома нет приема. Понедельник в этот раз пришелся на среду, потому что даже в стране победившего капитализма нельзя взять и просто отменить день международной солидарности трудящихся. И второй день тоже. Но в транспортной компании совсем без пригляда нельзя. Так что 1 мая в воскресенье присмотреть за вагонами вышел Дима, 2 числа Леша, а 3 сам Фролов. И да, он приехал на новеньком 16-летнем Мерседесе, обслуженном и вылизанном в Туле как раз за время праздников. Машину загнали на техобслуживание, все проверили, протянули, поменяли масло. Особой надобности в замене масла не было, из поддона текло не совсем уж черное месиво. Но раз начали менять, то пусть будет свежее все, что можно поменять. Новая жизнь под новой жотой, то есть с новым владельцем, запомнится автомобилю сменой масла и обслуживанием, достойным его статуса. В процессе вылизывания тачки подбежал какой-то мужичонка, начал шептать про какое-то зебрано. Из сбивчивого рассказа со второго раза Петр понял, что зебрано – это сорт редкой отделочной древесины. В данном случае у шустрика чисто случайно есть накладки на приборную панель из данного дерева аккурат для его красотулечки. Ну раз есть, тащи, примерим. Ага, очень хорошо, а что еще есть? Все остальное оказалось под заказ, но сама возможность что-то достать имелась, вплоть до литых дисков. Но нет, такие деньги за красоту Фролов отдать был не готов. И так дыра в бюджете от столкновения с Мерседесом размером с сам автомобиль. Собирался копить на квартиру, а сам в минус сработал. Зато уровень жизни приподнял, это да. Солидный человек стал, особенно с учетом того, что костюмы Лена шьет такие, что просто сказка, рассказанная в Италии. Научилась за годы совместной жизни, и не без его участия. Достаточно было первых 2-3 толчков, подсказанных на ушко идеей модных журналов из-за бугра. А самое смешное и одновременно грустное, что без перспективы, теперь цивильную одежду она шьет только на мужа. Как Фролов и предсказывал, инт-пошив в России или временно затонул, или лег на дно окончательно. Спасали от потери навыков только заказы из клуба исторической реконструкции. 3 мая с утра пораньше, вот прямо совсем рано, солидный человек на солидной машине не сразу стартанул в лучший город Земли, а заехал на площадь Московского вокзала в славном городе Туле. Зачем так чего ехать порожняком, когда тут по темени шарится куча граждан, мечтающих добраться до столицы нашей родины? Подъехал к толпе, ждущей загрузки в коммерческие автобусы всех калибров, в окошко обозначил цену билета, мол, дальше сами думайте. А чего так дорого, мужик? Так не автобус, даже не такси, цельный Мерседес под задницей будет. Моей заднице все равно, что под нее подсунут, лишь бы везло. Ну и не вопрос, я тебя не неволю, посмотрел, отходи. А чего-то ты мне тут указываешь, чего делать? Площадь общая, не захочу и не отойду. Ну стой тогда, создавай мне рекламу. После этих слов мужичонка чуть не отпрыгнул. Рекламу буржую он создавать не хотел. А что буржуй за рулем, это и так понятно. Чтоб набрать 3 пассажиров Петру хватило 5 минут. Можно было и 4-го посадить, но он не хотел забивать салон толпой, раз сам только что продекларировал немецкое качество и пообещал комфортную поездку. Да и машину почем зря перегружать не стоит, не чужая машинка. Двойной ценник от обычной таксы не отпугнул прилично одетых людей, они за свои деньги получили реальный комфорт и скорость, а Фролов заработал на бензин. Не зря говорят, что оборотистому человеку все дороги деньгами усыпаны. И это не только про таксистов говорится. Заехать на территорию, прилегающую к особняку, занимаемому их фирмой, в выходной не получилось, его просто не впустили. Зато в среду, когда все службы работали штатно, Петр занялся вопросом оформления пропуска. А и то верно, начальник техотдела, не по чину ему на метро кататься, и авто ставить где-то на задворках не по понятиям. Чего у тебя? Карасюк держал в руке заявку на оформление пропуска. Машину сменил, будешь теперь в офис на колесах добираться? Дело хорошее. А какая машина? Фролов молчал, потому как и так все было видно из заявки, которую шеф должен будет согласовать. Оказалось, что не все. Оказалось, что Владимир Иванович возжелал провести смотрины автомобилю. Мерседес, это звучит гордо, а как в натуре выглядит? Блин, знал бы Фролов, так воском бы натер своего красавца. Давайте, я его во двор загоню, вот вы и оцените, насколько он достоин стоять на парковке. А давай, я сейчас безопаснику скажу, чтоб дал добро на заезд. С безопасником Фролов уже не раз пересекался, но сказать о том ничего не мог. Прямо не человек, а функция какая-то, вернее, функция конкретная и обезличенная. Ни харизмы, ни солидности. На нем лежала обязанность согласовывать заключаемые договоры и заключаемые сделки, в том числе незаконные. Составляешь бумагу, на спину ставишь штампик с фамилиями главбуха, технического директора, безопасника, и идешь подписи собирать. Все как нормальные расписываются сразу, а этот с приложением записочки. Мол, такой-то имерек, поставщик продукции, не имеет прописки, привлекался к ответственности столько-то раз. Налицо все признаки подставного лица. Сделка возможна под ответственность ведущего ее сотрудника. Да и так все в курсе, что практически поголовно директора фирм-поставщиков подставные лица. И так понятно, что безопасник ни за что отвечать не собирается. Смысл его деятельности в чем? Предупредить, что по самому краю ходим. Так бизнес в России такой, каждый первый здесь как канатоходец над пропастью. Туда идет порожняком, обратно мед в улей приносит. Спустя какое-то время фроловская машина была поставлена на парковку, о чем он доложил Карасюку. «Ну пойдем выйдем, посмотрю, что там за мерз у тебя завелся». «Что смеешься?» «Да просто давно не слышал, Владимир Иванович, такую формулировку «пойдем выйдем». Сразу повеяло чем-то таким, народным. Не боись, бить не буду. Кстати, Фролов, а ты в футбол играешь?» «Нет, я по другой части». «Да, и каким спортом увлекаешься?» «Да не то, чтобы спорт. Прикладная дисциплина есть такая, практическая стрельба». «Ага, слышал. И что, есть награды? Или просто для удовольствия?» «На открытом турнире первое место по Туле. Зачермит выступал не так давно. Наградное оружие от УВД. Тула, говоришь? Значит, двухстволка в ореховом ложе. Я угадал? Мимо. Пистолет и разрешение на ношение. Ух ты, здорово. И какая тут машина твоя?» Карасюк спросил, словно на стоянке было полно мерседесов. «Вон тот синий мой. Ну что, нормальный агрегат?» Директор обошел машину по кругу. «Ржавчины нет, выглядит прилично. С натяжечкой, так сказать, но сойдет. Только имей в виду, грязную машину сюда ставить нельзя. Иначе буду штрафовать за неопрятный внешний вид». «А по пятницам?» — решил пошутить Фролов. «По пятницам в фирме был официально разрешен стиль кажуал и всякие джинсы. По пятницам можешь приезжать на джипе. Неформально, так сказать, но опять же на чистом». «Ясно, шутка не была поддержана. И это понятно, только шутки шефа всегда искрометные и свежие. У подчиненных такой легкости не наблюдается, если они не чьи-то дети. А вот еще вопрос, Владимир Иванович, если я в командировке буду на своей машине ездить, мне это компенсироваться будет?»